учреждения, какого в России никогда прежде не было. А в середине 1922 года, как мы знаем, беспокойный ассистент московского Тропина Исаев уже ехал в Бухару в первую научную разведку. Кажется, все ясно. Война, армия, взлеты, карьеры не вытравили, не затоптали зерно, посеянное Даниилом Кирилловичем Заболотным. Ну а театр, сцена? Осталось ли что-нибудь в душе кадрового офицера от стихии, которая так страстно волновала его в юности? Военные приказы и служебные аттестации ничего не говорят о душевном строе лекаря Исаева. Нет и однополчан, способных раскрыть интимный мир героя. Но есть свидетели особого рода, фотографии. Их много. Лекарь Исаев любил сниматься. Любительские, но хорошо выполненные снимки переносят нас из Дербента в Грозный, из Тифлиса 1914 года в Батум 15-го, потом в глухое Сарыкамыш и далее в осеннюю Ревань 1916 года. Не подумайте, что на этих снимках запечатлены красоты природы или зрелища войны. На всех фотографиях изображен только сам Исаев. Разнообразные по обстановке – госпиталь, лаборатория, казарма, сад – эти портреты поразительно однотипны по настроению. В мундире при шашке, в белом врачебном халате и в саду возле сиреневых астр Исаев одинаково грустен, задумчив, хочется даже сказать «элегичен». Вот у походного термостата с завитком на высоком лбу сидит вылитый поручик Лермонтов. Вот уже не Лермонтов, а некто в белой рубашке с распахнутым воротом. Руки сложены на груди, чело нахмурено, взгляд трагичен. На столе букет полевых цветов и кости человеческого запястья. Еще один кадр. Исаев в костюме восточного мудреца. На обороте упоминание о премудростях Корана. Потом он же в белой рубашке и в шляпе с заломленным полем возле грубой каменной стены. Поза сверхромантическая. То ли благородный разбойник, готовый похитить прекрасную даму, то ли карбонари. Мрачный Исаев с козой, грустный Исаев среди осыпающихся листьев дубового леса, задумчивый офицер, склоненный над книгой «Сокровища искусства». На обороте некоторых снимков сохранились карандашные надписи столь же странного свойства. Поза осужденного преступника, неправильное освещение, нос-кур-нос. На портрете щелмой. Этот костюм шил себе, скоро вышлю его вам. В июне 1916-го, меньше чем за месяц до того, как лекарь Исаев своей энергией и самоотверженной деятельностью содействовал успеху эвакуации раненых и больных, он попросил товарища сфотографировать себя с козой. На морде козы, которую Леонид Михайлович крепко держит за рога, унылая меланхолия. На лице молодого офицера тоже. На обороте стихи из блоковского действа о Теофиле. «Эге, что с вами, Теофил, во имя Господа? Ваш лик печален, гневен. Я привык всегда веселым видеть вас». Прочитав все это, мне захотелось самому воскликнуть: «Эге, да здоровы ли вы, доктор Исаев?» Но снова и снова, вглядываясь в эти кадры, думая о странных как будто надписях, я понял вдруг, что передо мной вторая, ничуть не менее реальная, чем первая, служебная, театральная жизнь Леонида Михайловича Исаева. За тысячи километров от Мариинки и Александринки он, единственный актер и зритель, переходил от одной любимой роли к другой, любуясь с помощью фотографии производимым эффектом. Этот Исаевский театр продолжался не недели, не месяцы, а целые годы. Продолжался рядом с действительным артиллерийским огнем неприятеля, рядом с госпиталем, где стрижены наголо солдатики почтительно ожидали исцеления от батальонного лекаря и начищенных сапог со шпорами. Нет, ничто не забыто, ни чумные бараки в Харбине, ни продутые ветром забайкальские степи, ни галерка в Мариинском. Человек всю жизнь несет в себе свое детство и юность до конца. Он не собирался надолго задерживаться в Бухаре. Ну, год, ну, еще год от силы, только бы поставить на ноги новорожденный институт тропических болезней, обучить местных работников, подобрать преемника. А там снова Москва и новые поездки. Так они договорились с профессором Марциновским. Полгода в Москве, полгода в командировках. По этому принципу Евгений Иванович Марциновский и институт центральный затевал столичными силами работа для окраин и на окраинах. Не по седе Исаеву такой порядок был очень по душе. Что такое Бухара, если даже взять весь оазис, всю Бухарскую республику, это только пятнышко на карте страны. Оздоровить же надо всю Среднюю Азию, Кавказ, Нижнее Поволжье. Да мало ли где еще может пригодиться специалист, паразитолог, эпидемиолог, знаток тропических болезней. Москва притягательна для Леонида Михайловича и по другой причине. Там живет его прекрасная дама, его Вера, Верочка. Они поженились летом 1917-го после 3 лет знакомства. Похоже, что это ей направлялись артистические фотографии, сделанные на Кавказе. Верочка Котович вместе с отчимом, известным инженером-нефтяником, жила прежде в Грозном, там же, где служил лекарь Исаев. Теперь, в 1924-м, на глинобитной стене Исаевской комнаты висит их давняя общая фотография. Хрупкая молодая девушка в огромной, по моде тех лет, кружевной шляпе. И он, изящный офицер с саблей на боку. Прекрасная дама живет на Патриарших прудах, в пообтрепавшейся за годы революции, но все еще большой квартире, где много книг, картин, красивых пустяков. Многое, очень многое переменилось с тех пор, как они встретились впервые. Но он по-прежнему думает о жене с тем же восхищением, с той же восторженностью, как и 10 лет назад. И в 34-м, и в 54-м будет любить ее одну единственную. Брак красавицы Верочки Котович вызвал недоумение ее друзей. Она была образована, от природы одарена художественными способностями. В доме родителей по традиции собиралась литературная и философская элита Москвы. Здесь царил культ Блока. Бывали поэтесса Марина Цветаева, писатели Ремезов, Леонов, философ Соловьев. Исаев то слишком хмурый, то слишком веселый, захваченный не очень понятными для окружающих научными интересами, был тут как-то не на месте.